Глава вторая. Трофеи я убрал в карман. О том, какой именно магией я смог их заполучить, предстояло подумать в более спокойной обстановке и без лишних глаз. Потому я медленно хромал подальше богатеев, разглядывая жителей клеток. Зная о способностях прабабки, ожидал увидеть некую биологическую эклетику. К примеру, льва со второй головой козы. Или хотя бы банальную скорпикору, то бишь помесь льва и скорпиона. А если еще и крылья прилепить, то, возможно, и мантикору. Но ничего подобного. Магически усовершенствованного зверья здесь не наблюдалось. Причем, как и магически одаренного. Откуда-то я знал, что бывают и такие. И весьма даже высокоранговые, способные свернуть в косичку и заткнуть за пояс архимагов. Здесь же в клетках содержались самые обычные известные нам животные. Единственное, что каждая из них была с неким дефектом. Так белоголовый орлан с мощными крыльями имел обломанный клюв. В следующем вольере свернулась кольцами змея. Толстая, длинная, упитанная, но у нее не было одного глаза. Рядом с ней соседствовал скорпион, но почему-то без жала. А после него в клетке скучал матерый седой волчара без задней лапы. Из угла на нас лаяла гиена без половины зубов. И так в каждом вольере или клетке. Непонятно было, то ли это заготовка под преобразование, то ли, напротив, живые поставщики ингредиентов для тех или иных изменений. Из всех животных мое внимание привлекло лишь одно в предпоследней по левой стороне клетки. Там разлеглась помесь кошки то ли с псом, то ли с неким ящером, а то и все вместе. Разобраться было сложно. Самое близкое сравнение, напрашивающееся на первый взгляд, было бы саблезубый тигр. Но кожа со стоящими торчком чешуйками, вертикальные зрачки и плавность движений напоминали рептилию. А еще этого саблезубого ящера, пса или кем он там являлся, взгляд был крайне осмысленным. Из всех тварей он чуть ли не единственный отполз в самый дальний угол клетки и не рвался на прутья, никак не реагируя на провокации своих соседей. На мое пристальное внимание он ответил спокойным прямым взглядом. Оглянувшись, я насчитал суммарно два десятка клеток. Из их обитателей относительно разумным было только это существо. Все остальные твари тварями. Но если задуматься, все-таки смысл в такой выборке был. В клетках были представлены и летающие, и ползающие, и плавающие, и прыгающие, и ядовитые твари. То есть всего и всех по чуть-чуть в случае острой необходимости для смешивания. Поэтому уж точно определиться, что передо мной находится... Сборище будущих ингредиентов или заготовки для изменения было нельзя, но тенденция прослеживалась. Твари закончились, а какие-либо действующие лица, которые бы смогли объяснить нам, в чем заключается цель нашего местонахождения в огромном зале, все не появлялись. Поэтому я с любопытством отправился рассматривать стол. Судя по всему, тот был неким вариантом операционного стола или, что вернее, препарационного, где производились всевозможные манипуляции с живыми существами. Я разглядывал блестящие инструменты, разложенные в одному хозяиному ведомом порядке, и почему-то в памяти всплывали пояснения, даваемые звонким женским голосом. «Это малый хирургический набор. Им пользуются военно-полевые хирурги при недостатке магического фона. Это эфир, вещество, погружающее в сон для проведения операций». В памяти сами всплывали пояснения. Причем я мог бы поклясться, что это мои личные воспоминания, а не память нынешнего тела. В целом я узнал практически все инструменты, в памяти всплыли не только их названия, но и области практического применения. Незнаком был только набор камней, расставленных в непонятном для меня порядке. Интересно, для чего они использовались? У меня имелось два варианта. Либо как энергетические накопители, либо накопители всевозможных магических сил для последующего вживления. Но это бы означало, что кто-то научился трансплантировать магию как органы и открыло бы неизведанное поле для манипуляций и кровавых усилений. Я склонился над камнями, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нет, не накопители. От них исходил слишком низкий магический фон. Тогда что? Возможно, внутри содержались некие образцы магических сил. Во всяком случае, цвет и некоторое шевеление магической субстанции внутри на это прямо намекали. От греха подальше решил не тянуть руки к чужим силам, да и к чужому инструментарию, ограничившись осмотром. Ну и последним элементом, неизученным мною в зале, был алтарь. Он представлял собой гранитную глыбу алого цвета с пазами, внутрь которых вставлялись камни дымчатого цвета, похожего на горный хрусталь. Теперь вблизи можно было их рассмотреть более пристально. Оказалось, что это не вставки в пазы, это друзы минерала, растущие прямо из алтаря. Всего я их насчитал 16. Но видны были еще мелкие отростки, поднимающиеся от самого дна, но пока лишь в зачатках. К сожалению, почти всю поверхность алтаря покрывали отметины и сколы от ранее обломанных когда-то старых крепких друз. Вот и думай, то ли это некий расходник для операций по химеризму, то ли алтарь рода, от которого осталась глыба княгиня и несколько слабосильных отростков-бастардов. Пока я разглядывал алтарь, из-за спины раздался нахальный голос. Кажется, кто-то из прихлебателей без зубика подошел ко мне из-за спины неслышно. «Нравится? Тебя первого уложат здесь для экспериментов», – процедил он. Не успел я что-либо ответить, как сухой женский голос, полный презрения, сделал это за меня. «Честь оказаться здесь еще нужно заслужить». Мы резко обернулись, чтобы рассмотреть хозяйку властного голоса. Перед нами стояла худая женщина, на лице которой видна была печать былой красоты. Не знаю, сколько ей было лет, но для себя я сделал вывод, что бабушку не стоит сбрасывать со счетов. Такая даже на смертном одре успеет придушить пару-тройку недругов. Аристократический профиль венчала густая грива платиновых волос, собранных в косу и обернутых вокруг головы. Кожаный доспех со вставками из костей и чешуек неких тварей намекал на род занятий аристократки. В руках у нее была трость с серебристым набалдашником в виде головы горгульи. «Вот откуда птичий декор на стенах замка», – подумалось мне. Один глаз женщины был скрыт черной повязкой, а вот второй внимательно разглядывал меня и моего обидчика. «Маркус, марш к остальным бастардам!» «Юрий, кажется», – уточнила она у меня. Я кивнул. «Что из всего увиденного тебя заинтересовало?» «Алтарь и камни», – отчетливо постарался произнести я, чтобы, не дай богу, не заикнуться. Очень не хотелось ударить в грязь лицом и подтвердить слухи о моей недоразвитости. «А как же инструменты?» – вздернула одну бровь старушка. Хотя уж старушкой ее даже мысленный язык не поворачивался назвать. «Остальное я знаю, для чего используется». Все так же медленно и предельно четко пытался ответить я. Женщина криво улыбнулась и кивком головы указала, куда мне следует отправиться. Как бы ни старался я идти прямо, но хромоту скрыть не удалось. Руку же израненную и все еще под воздействием невидимых иголочек я постарался сжать в кулак и убрать за спину, отправляясь ко всем остальным присутствующим в зале бастардам. Шел я медленно. Спешить не было смысла. От спешки моя походка стала бы похожа на переваливание утки. Я же и так буквально кожей чувствовал взгляды, прожигающие меня. Никто меня не торопил. Лишь дождавшись, когда я встану в одну шеренгу со всеми остальными носителями крови, женщина заговорила. «Меня зовут княгиня Елизавета Альгердовна Угарова. Вас собрали здесь для повторного прохождения теста на магическую одаренность. Вы проходили эти тесты с рождения каждые 3 года, но некоторые искусства и способности проявляются после достижения 18 лет. Их мы и попробуем сегодня обнаружить. Сразу предупрежу, у тех, у кого они обнаружатся, жизнь изменится кардинально. Каким именно образом, вы узнаете позже». В зал слуги внесли артефакт. Выглядел он как кусок камня, к вершине которого приплавили лезвие множества мечей. Этакая стальная ромашка, на концах которой в рукоятях видны были пазы для вставки камней. Я сразу же перевел взгляд на камни, лежащие на столе. Вероятно, камни должны были занять свои места именно в пазах. Пока слуги устанавливали артефакт, княгиня собственноручно вставляла в рукоять камни, они щелчком занимали свои места. Вместе в пайке лезвий в камень находилось углубление для ладони правой руки. Я посмотрел на свою руку и представил, какие усилия придется мне приложить для плотного соприкосновения с анализатором. Ну да ладно, как-нибудь справлюсь. Пока же княгиня по одному начала вызывать своих отпрысков, пусть и из боковых ветвей. И начала она все это с того же беззубика. «Федор, подойди». «Теодор, ваше сиятельство!» Отличился легкой шепелявостью этот недоумок. «Прошу называть меня моим истинным именем!» «Теодором ты станешь, если вдруг каким-то чудом достигнешь магистерского звания хотя бы в одном из направлений, открытых у тебя ранее. А пока ты, Федя, который не в состоянии отработать роду даже стоимость костюма на тебе надетого». Парень скривился, но воздержался от комментариев, вставив ладонь в углубление. Мы ждали. Уж не знаю, что произошло, но у Федора засветилось сразу три камня достаточно бледным неярким светом. Княгиня сверила результат с записями в папке, которую ей передали слуги, и разочарованно покачала головой. «Свободен. Ты мне более не интересен». Федор вернулся было к своим товарищам, но княгиня была категорична. «Тебе что-то непонятно во фразе «свободен»?» «Я всего лишь хотел дождаться своих друзей», – процедил сквозь зубы Федор, пытаясь удержать маску невозмутимости на лице. «Дождешься их за пределами моего замка». «Если я думал, что появится стража, охрана, либо еще кто-то из гвардии рода, как тот же Угаров, что забирал меня от Беловых, то я сильно ошибался». С потолка слетели два огромных паука, которые тут же смотали руки Федору паутиной и практически на распорку вытащили его из зала через главный вход с аркой, через который привели меня сюда. Оригинальная армия. И главное, абсолютно незаметная. А ведь я рассматривал потолок при входе в зал. Правда, все мое внимание привлекли исключительно люстры. А мрак под потолком, не рассеиваемый светом свечей, я даже не заметил. Оказывается, это был не мрак, это была маскировка. Дальше проверка пошла потоком. 8 Фединых дружков, которые так или иначе бросали на меня косые взгляды, полные ненависти и превосходства, покинули зал со скоростью пробки из бутылки с игристым вином. Остались лишь мы с Эльзой. «Дамы, вперед!» – предложил я ей, указывая на проверочный артефакт. Та кивнула головой и направилась к княгине. Я заметил, как ее дрожащая ладошка вошла в углубление на артефакте и как девушка закрыла глаза, боясь взглянуть на зажегшиеся камни. Но, что удивительно, сверив показатели в документах с нынешним результатом, Елизавета Альгирдовна улыбнулась. «Поздравляю, девочка, ты у нас энергомант». Эльза испуганно кивнула, но не отшатнулась, когда княгиня протянула руку к ее волосам и заправила их за ухо. Долгие несколько секунд она разглядывала внучку, или кем уж приходилось Эльза ей. Судя по всему, внучка или правнучка, если уж и я здесь. Но в конце концов княгиня сказала: «Никогда не прячь собственные несовершенства. Это повод врагу ударить больнее, а другу защитить тебя. Твои шрамы, твоя броня и показатель твоей силы. А еще знай, что некими уродствами, ранами, шрамами и прочим сила отмечает своего носителя. И чем сильнее повреждение, тем соизмеримей сила. Судя по тому, что я вижу на тебе, ты будешь минимум магистром. И поверь мне, на этом этапе ты сможешь восстановить себе облик до того, который посчитаешь приемлемым». Эльза вскинула на нее глаза, полные надежды. «Да, да, дорогая, сама же и сможешь восстановить». Кажется, у девочки только что появилась цель в жизни, которую с легкостью ей дала княгиня. Отступив от артефакта и не услышав команды покинуть зал, Эльза отошла ко мне и, кажется, даже слегка сжала мне левую ладонь в знаке поддержки. Я же занял ее место. С правой рукой, как я и предполагал, вышли некоторые проблемы. Пришлось левой разжать себе пальцы для того, чтобы они вошли в углубление. Однако же княгиню это ни капли не смутило. Она довольно улыбалась, ожидая, что же покажет артефакт. Собственно, мне и самому было интересно, что же идентифицирует местное устройство. Камни вспыхивали и гасли, причем свет бил яркими лучами, словно отбрасывая солнечных зайчиков по стенам зала. У графини брови поползли на лоб от увиденного. Яркая вспышка осветила зал, а после из него будто выкачали всю энергию. Я застонал, сцепив зубы. Кажется, я даже догадался, куда делась вся эта энергия. Она ручейками стягивалась к моей израненной руке, напитывая ее болью. Ощущения были непередаваемыми. Опустите руку в кипяток, а после дайте пожевать какой-нибудь твари, и то это будет лишь прелюдией. Боги, у меня кожа сползла лоскутами выше запястья, обнажив мышцы, нервы, сухожилия и кости. Несколько секунд я впитывал в себя силу, а после все вернулось на круги своя. Рука вновь приобрела обычный вид, вот только теперь она меня слушалась. На артефакте же остались мигать всего два камня –